1. Мы не девки, Дайширо. Кари. Горячий запах тигрицы ударил Кари прямо в нос. Зверь был так близко, что она разглядела, как дрожат усы и блестят влажные клыки в оскале. От тигриного рыка, грозного, смертельного, по коже девушки пробежали мурашки. Разъяренный зверь мог вывести ее из сражения одним укусом или ударом лапы. Тем не менее, она заставила себя стоять прямо, расправив плечи, не выказывая страха. Кари, не моргая, смотрела в глаза белой тигрицы. Они были неправдоподобно зелеными, и, кажется, в них плясали искорки веселья. Взгляд был совершенно человеческим и выдавал сущность хищника. Тигр перед Кари был оборотнем, а не обычным зверем. «Достаточно», — раздался властный женский голос. Тигрица огрызнулась, снова зарычала. Потом неохотно, медленно отступила и шагнула к трону, вокруг которого сидели другие хищные кошки. Заглянуть в глаза тигру, должно быть, это тоже часть проверки. В глубине души Кари надеялась, что прошла испытание. Изабелья Заларо ценила мужество и храбрость, качество характера, без которых не мыслила себя. А вот экзамен на благоразумие Кари, похоже, завалила. Дворец кошек был самым высоким зданием резиденции клана Когтей. Давным-давно оно служило предводительнице клана купальней, но за сотни лет преобразилось. На украшенных золотым орнаментом стенах красовались картины известных художников в рамах, инкрустированных драгоценными камнями. По периметру комнат высились статуи, а дворцовые порталы охраняли мраморные тигры и ягуары. Еще больше кошек-оборотней было в зале заседаний, тронном зале, как называла его Кари, в котором львица-оборотень Изабелья Заларо, предводительница хищных кошек, проводила аудиенции. С потолка свисали непристойно огромные люстры, а витражи окон были составлены из ярких стеклышек. Многочисленные отражения мозаики создавали магическую атмосферу, как будто блуждаешь между сном и реальностью. Огромный зал был устлан коврами и подушками, на которых нежились многочисленные кошки-оборотни, а у дальней стены зала стоял трон, на котором восседала глава клана Заларо. Темнокожая женщина за 50 с длинными черными косами до пояса, Изабелья носила традиционное одеяние хризантов. В ярко-красной ткани, богато украшенной золотой вышивкой, она была похожа на сотканную из огня и гнева богиню. Ее лицо выражало одну эмоцию — скуку. Возможно, Изабелья оставалась безучастна к происходящему, потому что появление Кари и Файолы не представляло ни малейшей опасности. «Не ожидала, что буду приветствовать в моем дворце продажных девок Дона Немея», — сказала она и холодно улыбнулась гостям. «Даже не знаю, что чувствовать. Льстит мне ваш визит или оскорбляет?» «Мы не девки, Дайширо», — прошипела Кари, и руки непроизвольно сжались в кулаки. У нее на языке вертелись возражения поострее, но приходилось сдерживаться, ведь воспользоваться шансом и заполучить людей Заларо себе в союзники они могли один раз. Со времени бегства Кари, Файолы, Харо и Изуми с виллы Немея прошло 2 недели. Все это время они скрывались в квартале клана Заларо. Ясно, что это не могло длиться вечно. Теперь, когда клан Скоробеев заключил соглашение с преступным синдикатом «Горящая лилия», Дон Дайширо Немея стал могущественнее, чем когда-либо. С территории своего клана, с Пенинсулы, он потянется алчными щупальцами к острову Магнолия, попытается взять под контроль, а потом... Кари не хватало фантазии вообразить последствия. Амбиции Дайширо не знали границ. Предположительно, он удовлетворится только тогда, когда перед ним склонится весь континент. Если беглецы хотят помешать преступным планам Дайширо, им потребуются союзники. А где их искать, если не в клане когтей, на который Дон давно точит зуб? «Нет, вы гораздо хуже», — фыркнула Изабелья. «Ты его дочь. Этот статус не прибавляет тебе цены. Интересно, как бы отреагировал твой приемный отец, если бы я выложила перед дверью его виллы фигуру девушки из тонких ломтиков твоего мяса?» Ее губы растянулись в чуть ли не самую очаровательную улыбку. Кари не строила иллюзий. Аудиенция в любом случае не должна была пройти легко. И все-таки посмотрим, не была ли идея поговорить с Изабельей обречена на провал с самого начала. «Дочь. Ну, можно сказать и так. Хотя для обозначения моего статуса в клане Скоробеев слова «рабыня» или «вещь» подошли бы лучше», — заявила Кари. «Вы, наверное, знаете, что моя семья продала меня Дайшеру. Впрочем, клан Заларо поступил с Файолой точно так же». Она заглянула Изабелье прямо в глаза. Та выдержала пристальный взгляд. А почему она должна отводить глаза? Предводительнице могучего клана не к лицу раскаяние или стыд. Услышав эти слова, Файола окаменела. Вообще-то, с тех пор, как они с Кари перешагнули порог дворца кошек, она не произнесла ни слова. Впрочем, Кари надеялась, что, как бывшая Заларо, Файола найдет правильные слова, способные смягчить Изабелью. Видимо, Кари неправильно оценила обстановку. Она почувствовала сладковатый запах личи и поняла. Файола трепетала от страха. «Но все это не имеет отношения к делу. Мы здесь для того, чтобы предостеречь вас», — продолжила Кари. Изабелья громко рассмеялась. Обернувшись спиной к Кари, она обратилась к своему клану. «Шлюхи Немея действительно думают, что могут сообщить нечто ценное, чего я еще не знаю от моих шпионов. Уж лучше бы я послушала что-то новенькое. Скажите-ка вы, каково это — стоять на коленях перед Дайшеро Немея? Целовать ему ножки или другие части тела? Кому что по родству положено? Унижаться перед ним?» «Зная, как близок клан Когтей к гибели, я-то рассчитывала, что вы хотя бы выслушаете нас и, прежде чем осыпать ругательствами, составите собственное мнение о нашем предложении», — сказала Кари. Пусть годы, проведенные в золотой клетке Дайшера за бесчисленными проверками на прочность, были хуже всякой тюрьмы, но, по крайней мере, Кари научилась не позволять эмоциям брать верх. Хотя, надо признаться, больше всего на свете ей сейчас хотелось выцарапать Изабелье глаза и сохранять спокойствие. Тигрица, только что рычавшая на Кари, и еще два ягуара поднялись и с тихим рыком двинулись к ней. Изабелья же сотрясалась от хохота. «Скромность, как видно, не та добродетель, которую привил вам ваш хозяин. Ну хорошо, рассказывай свою историю. Посмотрим, сестрицы, не позабавит ли она нас». Кари поведала. Файола молча стояла рядом с ней, не шелохнувшись, словно остолбенев. Про колдунью Сайку в образе безликого демона, похищавшую души в кварталах Немея. Как потом выяснилось, она действовала по поручению Дайшеру. И, конечно, про преступный синдикат «Горящая лилия», из-за которого по бухте Магнолия пропадали и подвергались насилию люди. А ведь отнять можно не только жизнь, но и жизненную эссенцию — душу. Как Дайшеро использовал безликого демона, чтобы привлечь внимание к синдикату, поставить его в зависимое от клана положение и заключить с ним союз. Она же выписала кровавую битву в городе Крепостная Стена и, наконец, их бегство с виллы Дайшеро. Члены синдиката «Горящая лилия» и их маги невероятно могущественны. Сейчас они работают вместе с людьми Дайшеро Немея. Он хочет подчинить себе всю бухту Магнолия, но в первую очередь — клан Когтей. Изабелья, поверьте, Дайшеро и его лилии сначала нападут на вашу территорию. Последние слова Кари вызвали беспокойство среди кошек. Некоторые тревожно переминались, два тигра сомкнули головы и о чем-то переговаривались шипящими и рычащими звуками. Рев белой тигрицы заставил их смолкнуть. «Если то, что ты говоришь, правда, чего ты хочешь от меня?» — поинтересовалась Изабелья. «Мы должны выступить против Дайшеру, пока у нас еще есть шанс», — предложила Кари. «Мы? Вы хотите, чтобы мы сражались на вашей стороне?» Изабелья склонила голову на бок. «Почему мы должны присоединяться к повстанцам? Предположим, ты сказала правду, и мы примем решение действовать с вами заодно. Нам-то какая выгода? Кошек-оборотней много, мы могущественны, а вас мало, и вы слабы. Из услышанного я делаю вывод. Больше всего на свете Дон стремится заполучить вас с Изуми. Представляется мне, для клана Когтей гораздо выгоднее сдать беглецов, чем предложить им защиту в нашем квартале». Неужели она всерьез? Кари сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Боль отвлекла достаточно, чтобы побороть первый порыв и сразу не наорать на Изабелью. «А мы не предлагаем вам примкнуть к повстанцам», — сделав глубокий вдох, продолжила она. «Если в случае нападения Дона вы сумеете защитить жизнь и независимость своих людей, можно считать нашу, мою и Файолы, миссию успешной». Она искоса взглянула на Файолу, надеясь, что та, наконец, снова обрела голос, но мачеха не издала ни звука. «В ваших рассуждениях есть логика. Опасения не лишены серьезных оснований», — констатировала Изабелья. «А в целом история приправлена изрядной щепоткой фантазии. Откуда мне знать, что это не Дайшеро вас ко мне подослал? Или что вы не выдумали душераздирающую историю, чтобы я помогла вам спрятаться от хозяина, от которого вы сбежали? Вы предали Дона клана Скоробеев, и совершенно непонятно, а почему бы вам не обмануть и меня?» Ее взгляд остановился на Файоле, когда она продолжила. «Скажи мне, с какой стати я должна верить шлюхам Дайшеро Немея?» Дрожь прошла по телу Файолы. Она сделала глубокий вдох, выдохнула и снова набрала воздуха в легкие. Время вдруг стало вязким. Секунды растягивались, как резина. Кари мучительно ждала, что Файола ответит, и молилась, чтобы та нашла точные слова. «Ни в коем случае нельзя испортить дело!» Они больше не получат аудиенции и упустят последнюю возможность убедить в своей правоте Изабелью и кошек-воительниц. «Сестры мои, Изабелья, вам известно, почему много лет назад я согласилась выйти замуж за Дона Дайшеро», — начала речь Файола. «У меня никогда не было желания покинуть клан Когтей, а еще меньше выйти замуж за чужака. Пусть я была женой Дайшеро, но я по-прежнему кошка. Клянусь моей жизнью и всеми ягуарами этого мира. Мы говорим правду». Глаза Изабельи сузились. «Как у тебя язык поворачивается называть нас сестрами?» «Все кошки — одна семья», — прошептала Файола. Ее голос дрожал. «И тем не менее ты...» «С тех пор, как здесь живешь, не обратилась ни к так называемым сестрам, ни к брату Киану», — прошипела Изабелья, вцепившись ногтями в обивку на подлокотниках трона. «Думаешь, мы не знаем, как ты себя вела? Как ты ластилась к любимому мужу, притворяясь домашней кошечкой? Стелилась перед ним, согревая постель, выполняя для него грязную работу? Не так ли? Ты позор кошачьего рода, Файола. Не заслуживаешь снисхождения. Не имеешь права называться нашей сестрой». Файола вздрагивала, как будто Изабелья каждым словом била наотмашь. «Если бы вы только знали, что он со мной сделал». Грозный рев тигрицы заставил ее прикусить язык. Поднялись два леопарда и, крадучись и скалясь, двинулись к Каре и Файоле. Изабелья со вздохом откинулась на спинку трона. «Вы мне надоели. Думала, развлекусь, поболтаю с потаскушками Дайшеро, а вы оказались такими скучными». Она махнула рукой, словно отгоняя назойливых мух, что, пожалуй, для Кари и Файолы должно было послужить знаком, что аудиенция закончена. Неужели это все? На беседу с предводительницей кошек Кари возлагала все надежды, и чего достигла? Нет, черта с два. Так быстро я не сдамся. Не время опускать руки. Ради себя, друзей и тех, кто уже лишился жизни от рук Дайшеру и Горящей Лилии, я не дам Изабелье закончить разговор, — подумала она. «Очень наивно с вашей стороны не понять, насколько серьезна угроза!» — воскликнула она. «Послушайте, вы должны...» «Молчать!» — прогремела Изабелья. Один из леопардов придвинул морду к лицу Кари так близко, что усы ткнулись ей в щеку. Изабелья поднялась с трона. Хищные кошки прильнули к ее ногам. «Ты и твои друзья-предатели вот уже несколько дней злоупотребляете гостеприимством клана Когтей. Я могла бы вас прогнать или отдать на съедение моим кошкам-воительницам. Уж им наверняка понравился бы вкус вашего мяса, не сомневайтесь. Вместо расправы в моем квартале вы получили покой и убежище, а сегодня еще и приглашение во дворец. И для чего?» Она медленно двинулась к Каре и Файоле. Кошки инстинктивно отпрянули в сторону. Шаги Изабельи обладали такой точностью, такой силой, что Каре показалось, от них должен был вибрировать пол. Но этого не происходило. Она скользила так же бесшумно, как и другие кошки. «Сначала являетесь сюда и рассказываете нам сказку о чудесном спасении. Выставляете нам требования, не предлагая никакой ответной услуги. Обижаете меня и воительниц клана в наших собственных владениях. Смеете называть нашей сестрой продажную девку Немея. А теперь еще рискуете выдавать мне, Изабелье Заларо, предписание, как жить и что делать». В центре зала она остановилась. Свет, который преломлялся через множество стекол, рисовал пестрый узор на ее коже. Она была явлением, воительницей, богиней мщения. Нет ничего, что она могла бы сказать или сделать, да никогда и не было аргумента, способного убедить Изабелью. «Напоследок я сделаю вам еще одно одолжение. Примите в знак моего гостеприимства. Пожалуй, оставлю вас в живых. Убирайтесь из моего дворца так быстро, как только уносят ноги. Поспешите, пока я не потеряла терпение и не решила преподнести Дайшеру Немея подарок в виде его потаскух, растерзанных на куски».